Ваше желание исполнится. Сотворяю малый скачок. Оказался по другую ее сторону. Фух, вроде дестабилизации не чувствую. Выжешь. Раздался в коридоре свист. Надо же, а раньше я думал, что эти камеры летают совсем бесшумно. Нет, в ночной гробовой тишине я без труда различил легкое жужжание одной из них. Благо, ночью наше шоу не транслируется, а запись ведется только для своих. Если ночью что-нибудь случится, это просто покажут утром. Недавно, к примеру, именно ночью состоялась шуточная дуэль между отцами двух ребят из другой группы. Два големостроителя, они пытались на спор воспроизвести. В общем, то существо, иллюзию которого я публично призвал, элементаля дерьма, только в виде голема. Завтрак телезрителей в то утро явно не задался, хе-хе-хе, на мне камера даже не остановилась. Все-таки великое сокрытие без труда спасает от технических средств записи, а прикручивать к куче летающих камер ауросканер, так эти камеры станут буквально золотыми. Даже армия не может себе позволить такие траты чисто ради развлечения. Так что ауросканеры есть лишь на внешних камерах, обеспечивающих безопасность. Об этом нам Солонец как-то рассказывал. Зачем, а хрен его знает. Он как-то удивительно часто информирует нас о недочетах местной системы безопасности. Возможно, провоцирует на нарушение правил. Ведь так особенным детям проще себя проявить. Вот я и иду проявлять. Куда иду? Все просто. Мне нужно место, где нет камеры посторонних, есть место и достаточно высокий магический фон. Таких мест я знаю два, наш спортзал и наш лабиринт. Выбрать я решил первый вариант, так тупо проще. Хотя, мне безумно интересно, как выглядит и работает лабиринт, когда в нем нет испытуемых. Но это мы выясним как-нибудь в другой раз, и желательно всей нашей компанией. Будет отличным испытанием на сплочение команды. Тук-тук-тук. Тихо произнес я, уставившись на запертую дверь спорткомплекса. Никакой охраны у двери не сидит, от кого тут что охранять, на закрытом-то объекте. Это за забором, я иногда вижу сквозь щели из окна комнаты, постоянно ездит до зубов вооруженные моторизированные патрули. Берегут будущее отечество, хех, пусть берегут. Встречаться в теме, кто в свое время пытался меня похитить, например, мне пока не очень хочется. Дам им возможность пожить чуть подольше. Я ведь в сущности добрейшей души архимаг. Малый скачок вновь сработал как положено. Только вот теперь я уже почувствовал что-то нехорошее. Словно на миг граница между мной и не мной, внешним миром, размылась. Но вот я оказался за дверью и все вернулось к норме. Пустой спортивный зал нашей группы встретил меня темнотой и тишиной. Не работает наш любимый кинетический бассейн. Не жужжит крутилка, как ее называли дети, маленькая неторопливая центрифуга для тренировки равновесия. Остановлена беговая дорожка, во время занятий буквально облепленная малышней, она создана на основе воздушной магии и бежишь ты буквально по пустоте. Детям такое нравится. Прежде чем снять маскировку, продолжающую тянуть мою ману, я обошел весь зал, тщательно глянул, нет ли нигде работающих камер. Для этого пришлось вновь обратиться к заклинанию. Ох, выдохнул я, запустив сканирование электрического поля. Чуждое моему источнику информационное заклинание буквально подкосило меня. Из легких на миг выбило воздух, и я уже подумал, что сейчас снова начну открывать портал и дотворить иллюзии, конец мне придет. Приготовился бороться за жизнь. Обошлось. Сканирование завершилось, я смог вновь вдохнуть, а грань между мной и окружающим миром снова стала плотной. Пора наконец разобраться с этой ерундой, сказал я сам себе, не обнаружив ни одной работающей камеры, и вышел из скрытности. Затем пришло время подготовки самого ритуала. Раз я не могу обратиться к силе заклинания для познания души, у меня есть ровно два варианта. Первый – вновь надолго погрузиться внутрь себя, впасть в кому, уйдя рыться в глубинах души, изучать ее устройство и наличное состояние. Думаю, я сумею с этим справиться при желании. Это никогда не было моей сильной стороной, но, когда ты живешь на свете 5 веков, ты неизбежно успеешь решить, что вот, мол, пришло время для познания себя, и отправишься на пару лет заниматься самокопанием. Только вот этой пары лет у растущего ребенка нет. Из такой долгой комы я вынырну просто калекой, в том числе на уровне каналов маны. Так что этот вариант отпадает. Ну а второй, вызвать кого-нибудь, кто сможет помочь мне с моим делом, и, в идеале, не решит меня после этого убить. Именно это я и планировал сделать. Надеюсь, мой зов дойдет до него сквозь границу миров, но, насколько я знаю, должен. Первым делом я начертил рисунок. Квадратную рамку 2 на 2 метра. Рамку эту заполнил множеством необходимых символов. Они станут ключом, откроющим пространство для моего гостя. Да, с демонами я никогда дел особо не имел. Чего не скажешь о духах. Духи ведь бывают не только призраками умерших, хотя и в них немало пользы. Духи, астральные воплощения сущности явления, есть ведь буквально у чего угодно значимого. У рек, гор, лесов, земных недр, у любых уникальных мест, у ветров, сторон света и звезд. Звезды. Именно космос, почти свободный от вещественной жизни, но играющий в этой самой жизни огромную роль, полнится самыми могущественными духами, теми, кто сумел обрести себя, оторвавшись от места своего обитания, и отправиться в странствие. Одного из таких духов я и запланировал призвать. Для начертания квадрата я использовал всю ту же астральную краску, но теперь уже не аэрозоль, а жидкую форму. Адам рассказал, что такое чертит круги призыва для демонов. Значит, и для духов сгодится прекрасно. Встав в центр фигуры, я разложил по углам 4 жертвы. Жертву жизни, коробку с ползающими в ней муравьями. Жертву смерти, пузырек эктоплазмы, духовного остатка призрака. Жертву веры, монашеские четки из какого-то там действующего монастыря. Монастырь этот, какой-то восточной веры, недавно закрыли, так что Адам сумел выкупить для меня эти штуковины. Обычные деревяшки из магазина бы не подошли. Ну и жертву знания, трактат по местной общей теории магии, недоступный простым смертным. Здешние аристократы и их лакеи строго идут по пути сокрытия точных знаний о магии от людей. Так что подобная литература стоит немалых денег. К счастью, духов можно вызывать, не рискуя быть тут же убитым или жестоко обманутым. Если речь не идет о злых духах, конечно, те да, шаманы, работающие с ними, обычно заканчивают в их же пастях. Но ожидаемый мной гость не был таковым, по крайней мере, не был 72 года назад, когда я призывал его в последний раз. Но если за прошедшее время он успел испортиться, что ж, придется вновь рисковать и разбираться еще и с ним. Но кто не рискует, тот всю жизнь обречен просидеть на обочине. Я же всегда хотел идти по дороге жизни вперед сам, а не ждать попутной телеги. Убедившись в том, что печать призыва нарисована мной верно, а жертвы лежат в верном порядке, я вышел из квадрата. Жутковато это выглядит, наверное, в кромешной тьме спортзала. Среди выключенных тренажеров нарисована квадрограмма. Они светятся во тьме мертвенно-синим светом. А над квадрограммой возвышаюсь во весь свой невеликий рост я, почти 3-летний малыш в привычном спортивном костюме. Приступим. Сдул я упавшую на глаза челку. Надо будет немного подстричься. Самым примитивным способом призыва всегда является какое-нибудь ритуальное заклинание. Заковыристое, зубодробительное и... желательно, в стихах, но этой мишурой пользовались маги седой древности, призывая всякую нечисть в глухих лесах и мрачных капищах. Цивилизованный чародей может обойтись лишь словом призыва и верным распределением маны. «Альтаир», — произнес я громко и четко имя искомого духа, тут же выплескивая в контур где-то половину собственной маны. Мана заклубилась над подсвечивающей ее сеткой призыва и потекла вдоль грани квадрата, охватывая сложным рисунком все 4 жертвы. Не зря я ходил на аурочтение все эти полгода. Маленькое тело уже освоилось с эфиром, и я без особых усилий направлял ману ровно туда, куда надо. И призыв удался. Воздух в центре квадрограммы сгустился, засиял, а затем темный потолок нашего спортзала будто бы исчез, обратившись в купол ночного неба, сплошь усеянный звездами. И это не местное, не земное небо. Здесь, вроде бы, тоже есть звезда Альтаир, не помню точно, но сейчас перед глазами появилось давно знакомое мне небо, небо моего родного мира. В голове промелькнула вызубренная еще во времена учебы звездная карта. Вот созвездие Лани, вот Слона, Колдуна, Круг Бездны, а вот и искомое созвездие Короны. Именно в нем самой яркой звездой является Альтаир, и прямо сейчас из этой звезды в центр квадрата ударил луч яркого космического света. И тут же вся эта фантасмагория, видимое лишь мне, закончилось. Потолок вновь стал собой, принесенные мной жертвы мгновенно вспыхнули бледным огнем и истаяли, а в центре квадрата выросла сотканная из небесного пламени белая фигура. И спортзал тут же огласился речтью, совершенно неземной по звучанию, но сказанной на чистейшем русском. «Ясного неба над головой тебе, а великий звездочет!» Прогремел абсолютно ледяной, чуждой жизни, голос, умноженный звонким эхом. «Ты воззвал к сферам небесным, и я явился пред тобой. Возрадуйся же, выдающийся смертный муж, ибо пред тобой предстал сам Альтаир, небесный бриллиант, способный прозреть истину. Кто ты, а мальчик? Ха, ха-ха-ха. Я не удержался и захихикал в голос. Похоже, только что я сумел удивить даже бесстрастного космического духа. Заканчивая свою речь, дух, у тебя там, вроде, еще что-то по пьограмме надо сказать же. Альтаир опешил еще больше. Бледное пламя его вытянутого тела задрожало, заколебалось. Да, мальчик, где твои родители, кто призвал меня на твердь планеты и теперь так низко шутит над стариком? Да какой ти стайк, упер я руки в бока, тебе и 100 тысяч лет нету, а ты откуда я? То есть, по-твоему, 12 тысяч лет это мало для духа? Воздух в зале словно заледенел, по телу поползли мурашки, но я не обращал на это внимания. Это лишь эмоциональная проекция, даже звездные духи довольно экспрессивны, а уж о духе какой-нибудь горной реки нечего и говорить. Сил, кот наплакал, зато самомнение на пожирателя звезд, не иначе. О, раньше я думал, что тебе 9 тысяч, усмехнулся я, продолжая пялиться на трехметровый столб застывшего звездного света. Нет, 12. Так, стоп, кто ты такой, мальчишка, и кто призвал меня? Но недаром он дух познания, воплощенная путеводная звезда, указывающая путь сотням поколений путешественников. Прозрев суть, Альтаир быстро свел 2 и 2. Ты призвал меня, юнец, но как, зачем? Вытянулся от него отросток, похожий на руку с указывающим перстом. Ну вот, дух познания, они научили, что тыкать пальцем некультурно. Нас с Сашкой вот мама постоянно этому учит. Иногда так настойчиво, что потыкать хочется просто назло. Это что-то детское, наверное. Не могу же я быть таким непослушным, верно? Или могу? Обычным ритуалом, хмыкнул я, а пальцем тыкать некультурно. Культурно ответить на мой вопрос, кто это придумал такое правило? А, прозреваю. Погоди немного, мальчик, сейчас я усвою культуру вашей местности и приму удобоваримый облик. В зале тут же поднялся ветер, а голова моя наполнилась ворохом шепотков, обрывков знаний, мыслей. Все они протекали сквозь меня, тут же исчезая в звездном свете Альтаира. Сейчас высший дух просто вытягивал новую информацию из ноосферы Земли. Именно чтобы он мог делать такое и нужна жертва знания. Ну и чтобы он говорить с тобой мог вообще. Жертва веры нужна, чтобы он, чуждый этому месту, вообще мог явиться. Жертва жизни, чтобы сохранял устойчивость, а жертва смерти, чтобы сумел рассеяться и вернуться к звездам, когда закончит все дела. А вы думали, что эти мелочи, плата за услугу? Трижды ха, звездного духа, да еще духа познания, такой мелочью не оплатить. Но у меня есть то, что ему всегда нужно. Знания, которых у него нет. Уникальная информация. Я прозрел ваш мир, мальчик. Меня сюда очень, очень давно не призывали. А во, значит, когда-то призывали? Ну, не просто же так здесь есть звезда с таким же названием. Ну и ладно, мне это до лампочки. Я здесь все-таки по делу. Знание в обмен на знание. С козырей зашел я. Столб света дрогнул. Я всем телом ощутил пристальное внимание звездного духа. А-а, вижу. Прозвенел его голос, напоминающий удары ювелирных молоточков по металлу. Перерожденная душа. И ага, мы ведь уже виделись. Мир тебе, маг. В прошлый раз ты не представился. И в этот не представлюсь. Сразу обозначил я границы. Я открыл тебе свою душу, чтоб ты убедился, мне есть чем платить. Но имени не назову. Нича знать мое имя среди звезд. Вообще, свое имя таким существам лучше не раскрывать. Это уникальное знание, они не могут просто выкачать его из ноосферы. Имя, то, что всегда с тобой, и то, что ценно многим. Твоя плата за услугу на самый крайний случай. Сейчас крайний случай пока не настал. Внимаю тебе, мальчик-маг, покровительственно произнес Альтаир, начав мерцать ярче. Что ты хочешь узнать и чем готов заплатить? Тебе известно, что нам нужно постоянно обновлять те знания, из которых мне сотканы. Предложи мне достойную работу, а не как в прошлый раз, и я не возьму большой платы. Да, так живет любой дух. Как духу реки нужно, чтобы вода в реке постоянно текла, так и информационному духу, странствующему в поисках неизвестного, нужно постоянно обновляться, а иначе он станет просто набором знаний, растворится в ноосфере миров, потеряет себя. Жуткая судьба. К счастью, сегодня я собираюсь задать ему интересную задачку. Думаю, тебе будет интересно. Я предлагаю тебе прозреть всю мою душу, включая ее уникальные стороны, и ответить мне, что с ней происходит. Выяснить для меня все отклонения в ней, которые могут привести ее к разрушению. От напряжения я начал тараторить, но, к своей чести, ни разу не промямлил, не проглотил ни одной буквы. Расту, однако ж, я улыбнулся. Интересная и редкая работа. А взамен ты узнаешь, скажем, 10 рисунков магии, открытых лично мной и почти никому неизвестных. Альтаир некоторое время поколебался, но затем в зале ощутимо потеплело, стало даже уютно. Я согласен, хоть это и мусорное знание для существ вроде меня, я сумею дать его разве что какому-нибудь жалкому магу, который пожелает у меня могущества. Но, да-да, если маг уже узнал, как тебя призвать, такое ему уже не нужно. Давай быстрее, у нас немного времени. И Альтаир приступил, без каких-то интересных спецэффектов или церемоний. Просто его свет засиял еще ярче, высвечивая все, что есть в помещении. Благо, здесь, как и в лабиринте, нет внешних окон. Это я тоже продумывал заранее. Я стоял в лучах этого чужеродного света довольно долго. Почти час, пожалуй. Ноги, блин, затекли. Затем свет Альтаира вернулся в норму. А вот то, что он произнес дальше, искренне меня поразило. Я увидел, что ты хочешь знать, и я знаю ответ. Твоя душа перестает быть душой человека, маг. Глава 24. Избавиться от лишнего. Объяснись. Тут же потребовал я, и Альтаир объяснился. То та вещь, которую ты прирастил к своей душе, это необычное заклятие. Оно слишком сильно для смертной души. Ты знаешь, знаю ли я, да я его сотворил. Я не просто так решил начать жизнь заново. Соединись я с ним в прежнем теле, и душа просто разорвала бы ставшее тесным вместилище. Потому я и решил вырастить новое, с нуля, и твоя душа все равно опережает тело. Бесстрастно прозвенел голос духа. Но дело даже не в этом. Это твое заклинание грозит заместить твое астральное тело своим собственным, если ты не станешь достаточно силен сам по себе. Так, протянул я. Мысли летели в голове бурным потоком, просеивая ситуацию через все, что я знал об устройстве души. И чем же мне это грозит? Переставая быть человеком, кем я становлюсь? Духом. Выплюнул Альтаир. Голос его звучал как-то даже недовольно. Ты становишься духом магии. Я прозрел в твоей душе сильный перекос в сторону теней, иллюзий, искажения мироздания и хождения по снам. Нашел чем удивить. Сложил я свои детские ручки на груди. Чего еще скажешь? Это не шутки. Твое детище черпает свою ману из самой структуры мироздания. И если ты не сумеешь отстоять себя в потоке этой силы, ты сам станешь бессловесной частью этого мироздания. Кошмаром, тенью, миражом или еще каким-нибудь духом заблуждения, смущающим умы. Ах, вот оно что! Вот откуда этот укор и недовольство в голосе. Страшно даже представить, как Альтаиру, являющемуся суть путеводной звездой, освещающей истину, противные и отвратительные миражи, иллюзии тени, скрывающие реальность. Интересно, а если я пообещаю ему не идти по этому пути, он сделает мне скидку? Хотя вряд ли, все они жмоты позорные, а он явно понимает, что я и сам не желаю себе такой судьбы. Еще бы, из потенциально бессмертного архимага стать обычным духом, да еще безумным, пусть и непомерно могучим. «ФФ, оставьте это кому-нибудь еще, мне заверните чего-нибудь получше». «Ладно уж, не буду мелочиться, лучше уж сохранить с Альтаиром партнерские отношения на будущее. Глядишь, еще пригодится». «Еще что-нибудь?» – спросил я. «Интересно, скажет ли что-нибудь о демоне? Я ведь попросил его выведать все дефекты души». «Сказал, нечистая тварь, что сидит в твоей груди, лишь усугубляет ситуацию». Прозвенел молотами неземной голос. Присосавшись к твоей душе, тварь еще сильнее отдаляет тебя от нормального смертного. Смертные не служат пристанищем для астральных тварей, если только они не медиумы. Ну да, медиумы. Тут они всегда, ну, как говорит мама, с прибабахом. Странненькие. Не от мира сего. Когда медиуму приходит пора умирать, он обычно просто уходит в какой-нибудь астральный мир, к своим духам. Ведь они, как правило, давно стали ему ближе окружающих людей. Шаманы тоже уходят в мир духов, но обычно по частям и переваренными. Этот вопрос мы уже решаем, отмахнулся я, но спасибо, что уточнил. Насколько, по-твоему, я сейчас близок к такому исходу? Ты еще не у края, замерцал Альтаир, но больше половины пути пройдено. Я дам тебе добрый совет, ведь у меня не так много знакомств среди сильных смертных. Поменьше обращайся к своему творению, и побольше, поскорее, наращивай собственную чародейскую силу. Мне жаль вас, смертных, вы вынуждены пользоваться костылями в виде заклинаний, не умея нормально ходить. «Да знаю я», – пробурчал я в ответ, – «потому я и сделал эту штуку. Она как карманная сила Бога, должна была быть, и может стать». Даже с теплотой протянул Альтаир. «Действительно может, я прозреваю эту возможность, маг, но сейчас твое творение подобно силе высшего духа магии, а не божества, но даже она может поглотить, растворить в себе маленького хрупкого мальчика. Мне 500 лет, сила, путь к которой ты открыл, стократ древнее тебя, дорогу молодым». По-детски топнул я ножкой, почему-то очень захотелось топнуть, ну я и топнул, чего мне, обязательно. Засиял Альтаир теплее. Молодая поросль всегда вырастает из праха стариков, но на все нужно время, значит я добуду себе это время. Удачи тебе, маг, удачи в этом, звезды будут ждать, когда меж ними появится новый народ бессмертных. Последние его слова гулким эхом отдались в детсадовском спортзале, крыша которого вновь иллюзорно растворилась. Альтаир, вспыхнув напоследок, сияющим лучом унесся назад к звездам моего мира. Сияние погасло, исчезла и нарисованная мной евадрограмма. Улетев, дух унес с собой и мои знания о чем-то, каких-то заклинаниях. Я забыл, так это и работает. Дух получает те знания, которые он открыл для тебя, а заодно и взятую с тебя плату. Ты же получаешь первые, а вот плата навсегда исчезает из твоей головы. Поэтому Альтаир и ему подобные так тянутся к чужим секретам, ведь после передачи они станут лишь их секретами, самой ценной валютой в их измерении. А я, громко зевнув и вновь уйдя под великое сокрытие, поковылял в комнату. Надо спать, а затем, так или иначе, добиться встречи с мамой Ирины. Хочет она того, или нет, но она обязана помочь мне избавиться от сидящего в груди создания. Хотя о чем это я? Конечно, она хочет избавиться от потенциального преследователя мужа, просто пока еще не знает о выпавшем ей счастливом шансе. Эльдана сидела на подоконнике и тупо смотрела в окно. Опять пришли. Почему эти детишки такие настойчивые? Она же каждый день говорит им, что Рина не выйдет гулять. Почему они просто не найдут себе другую подружку? А сферы, она ничего не смыслит в поведении маленьких детей. Они же должны были давно забыть про ее дочь. Эльдана обернулась. Рина еще спит, вчера перед сном девочка опять ревела, и теперь посапывает под разноцветным одеялом. Кроваво-красные волосы разметались по подушке. Женщина вздрогнула, почуяла пролетающую за окном серую камеру, резко задернула штору. «А сферы, я, наверное, никогда не привыкну», — вырвался у нее тихий всхлип. «Да, Эльдана родом не отсюда, не с земли, ее мир совсем другой и он очень далеко отсюда, поэтому муж ее и похитил, знал, что так далеко за простой смертной никто не погонится». Тук-тук-тук, привычно вздрогнув, женщина совершенно бесшумно спустилась с подоконника. Пришли все-таки. Неспешно двигаясь к двери, Эльдана крутила в пальцах черно-красные бусы. Могущественный артефакт дома, здесь, на земле, это просто успокаивающая безделушка. Сферы не откликаются на ее зов, не придают силы и храбрости. Только будучи похищенной и оказавшись в Лигите, Эльдана осознала, сколько силы и храбрости придавали ей сферы, и как беззащитна, как слаба и ничтожна бывает даже принцесса-воительница в лапах высшего демона. Нет, теперь она может лишь прятаться и ждать чего-то, или умереть наконец, прекратить страдания. Тук-тук-тук-тук-тук, ма, то там, — сонно потянулась дочь. А, неважно, наставники, пусть дочь выспится, нечего ее будить, все равно с этими детьми дочь играть уже не будет. Вы снова пришли. Тихо констатировала она очевидное, выйдя за дверь, предварительно, разумеется, проверив, нет ли нигде серых шаров камер. Вроде пока нет, но все время нужно быть начеку. Дратути, добью и утро, приветствую. Хором поздоровались дети на разные лады. Этот третий, Костя, кажется. Эльдана до сих пор не очень разобралась в сокращениях имен этой страны. Он странный, двое его спутников, девочка и обидевший Рину нахал, дети как дети, вон, крутится, вертится, не могут долго устоять на месте. А этот Костя стоит прямо и смотрит на нее, не отрывая взгляда. Бррр, что ему надо, чего он так смотрит? Дайте Саше извиниться перед вашей дочерью. Не по-детски серьезным тоном четко сказал он. Сдул с лба нависшую черную челку, снова уставился двумя своими кристаллами льда. Я вам уже устала повторять. Прошипела, именно так. Эльдана честна с собой, женщина. Рина не выйдет, не будет с вами играть. Эльдана уже взялась за дверную ручку, но, я разве это спросил, вот опять, да что с ним не так, дети так не разговаривают. Так тё, Рина выйдет, вот так они разговаривают. Ильдана даже с облегчением взглянула на лупающего огромными глазенками белокурого мальчишку. Очень красивый ребенок и посмел так задеть Рину. «Саша, погоди!» Так же спокойно вернул к себе внимание Костя. «Вы дадите ему извиниться?» Ильдана колебалась. Если каждый день до этого приходил в первую очередь этот Саша и просто ныл, что Прина вышла с ними играть, то теперь все изменилось. Костя, раньше лишь безразлично смотревший на происходящее, выступил на ведущих ролях. И да, пожалуй, она готова дать мальчику извиниться. Дочь все равно уже на него не обижается и хочет с ними играть. И все равно не будет. Это не обсуждается. Так почему бы не облегчить мальчику душу? Хорошо, кивнула женщина, приоткрывая дверь. Идите. Только Рина все равно уже встала. Дочь, явно услышав громкий голос Саши, тут же вскочила с постели. Саша с этой, второй девочкой, тут же просочились в комнату. А вот Костя остался. Хотя именно с ним Ильдана меньше всего хотела бы находиться наедине. «Пойдем, поговорим?» Тем же недетским тоном спросил мальчик. «Наедине, я спрячу нас от камер». Вот в этот момент паранойя Ильданы взлетела в самую высь. «С этим ребенком точно что-то не так, а это случайно не. Отцы Легита не очень-то умеют менять облики. Но вдруг он кого-нибудь нанял?» Еще не додумав эту мысль до конца, Ильдана сделала резкий скачок внутрь комнаты. Отточенным движением схватила лежащий у входа черный кинжал и амулет с кровавым камнем. Ее оружие последнего шанса. Клинок и амулет, благодаря которым она и сумела сбежать. Против самого ее мужа этот кинжал бесполезен. Иначе бы женщина убила бы его еще тогда. А вот слугу прикончить принцесса-воительница сумеет и без помощи сфер. Сгруппировавшаяся, словно кошка перед прыжком, Ильдана уже готовилась к тому, что рубин в амулете станет горячим, почуяв кровь демона. К тому, как она одним плавным движением пронзит кинжалом тварь, посмевшую скрыться под личиной невинного мальчика. Но ничего не произошло. Амулет, созданный для вычисления демонов и клинок для их убийства, ничего не почуял. Мальчик не обернулся кошмарной тварью, не ворвался за ней в комнату. Он просто стоял у порога и смотрел на Ильдану. Смотрел как на чокнутую дуру. «Тетя, вы чего?» Немая пауза. Остальные дети смотрят на нее точно так же. Я просто фруктов хотела нарезать. У нас тут груши есть, бананы, вот я и думаю, может ребята захотят. Фух, вроде отмазалась. Ребенку такого объяснения хва. Банан это не фрукт. А, я говорю, банан это не фрукт. А что это, по-твоему, мальчик? Трава. Фух, нет. Похоже, он все-таки обычный ребенок. Ерунду какую-то говорит. Да еще с таким уверенным лицом, или он так ее запутывает хочет, чтобы она потеряла бдительность. Ладно, в любом случае, надо бы порезать фрукты. Когда Ильдана чего-нибудь режет, на душе становится как-то спокойней. Пока женщина думала, как бы так встать, чтоб и фрукты резать, и спиной к детям не оказаться, Костя вальяжно протопал в комнату, поздоровался с Риной и подошел прямо к ней. Как же мудро она поступила, взяв для нарезки фруктов свой боевой кинжал. «Поговорить надо», – тихо произнес ребенок, пока остальные радовались. Конечно же, Рина с Сашей тут же помирились. «Мальчик, прекращай играться в шпионов из вашего кино», – усмехнулась Ильдана, поправляя локон красно-рыжих волос. «Не таких красных, как у Рины и ее отца, но все-таки скорее красных. В ее мире у многих волосы такие. Быть может, этой приглянулась похитившему ее демону. Сходство ее с ним самим. Но мальчик, если это вообще мальчик, и не подумал прекратить. Вместо этого он приблизился к ней и произнес слова, от которых у женщины пошел по спине холодок. «Вы же хотите убить отца Рины? Мои знакомые могут это устроить». Такие слова, сказанные невинным голосом трехлетки, производят вдвойне да куда там, десятикратно более жуткое впечатление, чем если бы их произнес какой-нибудь заправский головорез. Черный кинжал замер в воздухе, не успев рассечь желтую грушу. Но Ильдана быстро пришла в себя. Она слишком многое повидала и пережила, чтобы теряться от таких дешевых фокусов. «Мальчик», — устало выдохнула она, — «передай тем, кто решил послать ко мне трехлетнего ребенка, что я не ведусь на такие убогие приемы. Пусть стараются выманить меня получше». Вновь повисла пауза. Мальчик протяжно вздохнул, и во вздохе его Ильдана ощутила такую недетскую усталость от всего, что даже на миг посочувствовала. «Послушай, тетя», — твердо начал малыш, — «говорю сразу, мои знакомые его так и так найдут. Меня просто попьесили передать тебе, что с тобой хотят поговорить. Сказать, что Ильдана охренела от такой самоуверенности, это ничего не сказать. Она бы и другие слова подобрала, Благо, межмировое перемещение неплохо обучило ее русской речи. Но нельзя, здесь дети. Скажи хоть, как призвать его? По-своему воспринял мальчик затянувшуюся паузу. Ага, чтоб ты тут же его и призвал. В ответ на это Костя снова посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Тетя, если бы я был слугой твоего мужа, я бы его уже призвал. Смикаис, КХМ. Ну да, в этот раз его взгляд Эльдана заслужила. Но кто это вообще такой? Я выслушаю тебя. Сглотнув, вымолвила она. Горло как-то мигом пересохло от волнения. Но из комнаты с тобой никуда не пойду. Я не оставлю дочь одну. Остальные дети, включая Рину, чему-то радовались, весело смеялись и играли. Соскучившись друг по другу, они не замечали висящего в воздухе напряжения, а воздух от него практически искрится. «Хорошо, я не буду спрашивать, кто ты?» — кивнула собственным мыслям женщина. «Меньше знаешь, крепче спишь». Эта русская поговорка отлично отражает то, в чем она убедилась на собственной шкуре. «Расскажи, чего ты хочешь?» «В конце концов, может быть, это правда всего лишь мальчик, которого взрослые попросили выучить пару эффектных фраз. Осталось лишь понять, что это для нее значит. Не послали ли мальца просто убедиться, что она тут? Впрочем, зачем? С Ринаем ведь давно знаком. Хотели бы, уже выкрали дочь и все тут, да и на общих собраниях ее амулет ни на кого не реагировал. Но тогда, я не знаю», шмыгнул носом Костя. «Меня просто передать попросили. Вот тебе записка, тут все написали. Что там?» С опаской взглянула Эльдана на смятый листок, вынутый малышом из кармана. «Тетя, ты совсем ку-ку? Я читать не умею». Этот очевиднейший ответ что-то надломил в Эльдане. Все тело сковало судорогой. А затем она рассмеялась. Громко, в голос, со слезами на глазах. Какой же дурой она стала с этими вечными прятками. Наверное, скоро она просто сойдет с ума. Прирежет дочь, затем вскроется сама. Она вспомнила, о чем думала, когда шла открывать детям дверь. Безумие. Оно близко. Оно придет, нужно лишь немного подождать. Невозможно жить всю жизнь одной, все время прячась от демона, способного найти тебя в любых мирах, и даже к официальным органам ей не обратиться. После того, как она на Новый год приблизилась к императору, а ее амулет чуть не прожег кожу на груди, она не могла доверять властям. Никому нельзя доверять, даже самой себе. Вдруг эта записка отравлена, вдруг на ком-нибудь из этих детей сидит демон-паразит, вдруг знакомые этого паренька, агенты мужа, втершиеся в доверие к ребенку. Вдруг она уже давно сошла с ума, а все вокруг – бред воспаленного сознания. Нет, Эльдана крепко, до боли в костяшках, стиснула рукоять черного ножа. Так продолжаться не может. Либо она сейчас возьмет эту записку, рискуя попасться в ловушку муженька, либо вскоре окажется в ловушке собственного разума. Эльдана больна, и она точно знает, что есть лишь один способ излечиться. Навсегда избавиться от потенциальной угрозы. От того, кто каждую секунду может напасть на ее след, невзирая ни на какие ее печати. «Давай свою записку, я прочту». Глава 25. План капкан. Боги, как же меня вымотала эта поехавшая дамочка. Мама Рины натурально сумасшедшая. Нет, конечно, я все могу понять. Жизнь в страхе, боязнь за дочь и все такое, но нельзя же настолько утрачивать связь с реальностью. Это прямой путь в петлю, либо в дурку. Слышал, в этом мире безумцев пытаются как-то лечить. Нет, вы не подумайте. Я не о той нашей первой встрече, хотя бзик у нее я заметил уже тогда. Нет, просто она ведь в итоге согласилась. По каким-то своим ненормальным причинам, но согласилась. А это значило, что теперь я должен был таскать ей записки от союзников. Разумеется, все эти записки я писал сам. С Адамом мы лишь сверяли часы по выходным, и все оставшиеся до августа месяцы превратились для меня в сплошную подготовку к нашему мероприятию. Да, убедившись, что мы не собираемся поскорее с ней расправиться, женщина со странным именем Эльдана вновь разрешила нам всем играть с Риной. Так что Саше и Лизе тоже было чем заняться. Все они, под моим постоянным контролем, учились разбираться в буквах и слогах. Я требовал от родителей нам всем читать разные книжки по вечерам. Так что конец третьей четверти и третий экзамен пролетел незаметно. Просто пришли, просто без проблем сдали, просто отправились на июньские каникулы. С удивлением я осознал, что третья и четвертая четверти фактически получаются по 2 месяца вместо 3. Но и на каникулах я ни минуты не сидел на месте. Все свободное время старался либо заниматься физически, пока наши маленькие тела быстро растут и легко поддаются совершенствованию, либо сидел и медитировал, а заодно пытался учить этому остальных. Очень важно к 7-8 годам уметь без труда заглядывать в свой источник, видеть структуру и состояние каналов маны, а иначе можно вдруг оказаться обезманенным посреди творения и глупо погибнуть, утратив контроль над собственной магией, или, как минимум, покалечиться на ровном месте. Либо же я занимался организацией, на каникулах ведь Адам мог находиться тут хоть каждый день, так что наш с его братом обмен сообщениями не прекращался никогда. «У Имридана все почти готово», — говорил британец в последний день каникул. «Я навел справки насчет некоторых приличных демонологов. Стоит ли обратиться к твоему отцу? Ни в коем случае. В зародыше пресек я эту идею. Батя тут же запретит мне на полет огнишара приближаться к полю боя, а я должен быть там, понимаю», — кивнул Адам, выглядывая пролетавшие вдоль одной из дорожек шары камер. «Но думаешь, Дмитрий отпустит тебя куда-то со мной на каникулах? Не спросит, куда мы собрались? Что мне ему сказать? О, на этот счет у меня давно появились мысли. Я ведь кучу времени провожу с родителями, это естественно. Они кормят нас с Сашкой, обстирывают, занимаются с нами чтением, лепка из пластилина. Батя с Кузьмой то и дело показывают нам какие-нибудь приемчики. Кузьма, не очень охотно, начальство ведь не одобрило. И я уже давно замечаю, как мама с папой скучают. Администрация садика и лично Любовь Андреевна старается изо всех сил. Осенний, зимний, весенние и летние балы, периодические застолья и маскарады, доступ к тренажерам и играм для взрослых. Да не к таким играм для взрослых, к обычным, теннису там, бильярду, еще там чему-то. Хотя и от внимательных детских ушей не укрывается, что и такие игры для взрослых наша молодая преподавательница урочтения обеспечивает. Для всех желающих. Но уж это к бате с мамой точно не относится. Думаю, мы достаточно часто гуляем, чтобы они могли поиграть и друг с другом. Я даже специально говорю, насколько ухожу, и никогда еще не нарушал обещаний. Но мы все взрослые люди, ну да, я тоже. И мы прекрасно понимаем, что любые развлечения, происходящие в четырех стенах, за год успевают наскучить. Да боги, банальный рефлекс свободы. Если от тебя требуют сидеть на территории сада безвылазно, тебе намного сильнее хочется ее покинуть. Я, правда, слышал, что одного отца, пытавшегося это сделать, посадили за измену родине лет на 15, а ребенка сдали в детдом, а потому все еще сильнее ждут августовских каникул. Нужно просто предложить родителям куда-нибудь уехать отдохнуть. Сплел я пальцы, изображая хитрого злодея из мультиков. Они от нас узи порядочно устали, а мы пока займемся насей проблемой. Муахахахаха. «Ты чего?» – ашикнул от удивления Адам. «Да ничего», – пробурчал я, – «надоело мне. Мне 3 годика скоро, посему я должен решать столько взрослых проблем. Все, убираем нафиг из груди демона этого, и все. В следующем году хочу веселиться, пакостить всяким гадам, помогать Харасим и вообще стану мировой звездой. Что это на тебя? Хотя нет, понимаю, может и я бы хотел пожить так, какое-то время. Ну вот, хоть кто-то может сделать вид, что меня понимает. Я, блин, маленький ребенок. Мне для гармоничного развития души в связи с телом надо жить как ребенок. Но сраный император решил сунуть в меня своего демона. Тьфу. Еще с заклинанием это неожиданная проблема в моих расчетах и близко такого не было. Но тут я сам виноват, не доглядел. Но это значит, что мне надо развивать свой источник, свои силы. А для этого, делать то, что должны делать малолетние иллюзионисты. Прикалываться над взрослыми, тырить еду из столовок в невидимости и создавать на камеру иллюзии элементалягов. Впрочем, ладно, последним я уже прославился. Слышал от бати, что этот момент до сих пор по всему миру гуляет. В общем вот, а я тут к битве с высшим демоном готовлюсь. И со всякими параноидальными дамочками контакт держу. Мне пора молоко выдавать, за вредность. Так мама всегда говорит, когда батя ей массаж делает. Молочка бы сейчас, свежего. Так, не отвлекаемся. Купи им путевку куда-нибудь, не знаю, у жены своей спьёси, чё мама любит. Если мама скажет, батя не откажет, хе-хе. Есть, командир, с улыбкой козырнул Адам. Помахал в пролетающую мимо камеру. О, камера замерла, фиксируя нас в кадре. И вот именно в этот момент у меня возникла одна идея, что я там запланировал. Стать суперзвездой, раз уж талант к иллюзиям располагает, а в дальнейшем это поможет мне захватить мир то есть... прославиться и жить в кайф. Захват мира – не преступление, если всем было весело, или только тебе. Но если весело будет мне, Чего остальным-то расстраиваться? Ха, значит, пора сделать закладку для этого на будущее. В следующем году пригодится. Если, конечно, я переживу этот август. Но тут я не сомневаюсь, я и не таким чертям жопы надирал. Так что, эй, народ, громко и абсолютно по-небратски хмыкнул я, делая приманивающий жест ручкой. Камера подлетела поближе, и тут мне в голову пришел один жест, который я увидела в фильмах, которые часто смотрел Адам. Увидел еще до поступления в садик, когда жизнь была простой и понятной. И вот, запомнил, весь мир меня слышит, притворно обратился я к Адаму. Он, благо не дурак, поддержал и кивнул. Да, все-все на планете, кто нас смотрит. Смотрит нас пока не очень много, насколько я успел узнать. Не, в масштабах телешоу, немало. В мире полно любителей деток и их умильной возни, да и сотрудников спецслужб, мониторящих нас по долгу службы, немало. Но в масштабах Земли ну многим ли интересно смотреть за двухлетками? Самый пик ожидается, когда нам исполнится года по 4 или 5. Вот тогда мы всем покажем. Но зачем же ждать так долго, когда можно? Ура! Скорчил самое милое и детское свое личико я, с широченной улыбкой глядя в камеру. Тогда я хочу обратиться ко всему миру. Слова я начал коверкать специально, чтоб милее звучало. Хочу сказать всему миру, что, и тут мой голос стал жестким, холодным, а произношение почти чеканным. Либо я подчиню этот мир своей воле, либо, и показал тот самый жест, который подглядел в кино про крутых английских парней, выставленный вперед кулак с оттопыренным средним пальцем. Хотите увидеть, как это будет? Вновь по-малышовски улыбнулся я. Смотрите за мной в этом дурацком шоу. И, шух, применил малый скачок, сам, без обращения к заклинанию. Да, малый скачок оказался каким-то вообще маленьким скачком жесть, и просто переместил меня на землю за край беседки. Да, это выжрало больше половины маны, и теперь я на ноги встать не могу, так мне дурно. Но для камеры я просто хлопнул в ладоши и испарился из объектива. А Адам тем временем просто ослепительно улыбнулся в кадр, развел широко руками и произнес своим бархатным голосом. Детишки, они так просто смотрят на мир. Как думаете, выйдет ли что-нибудь у этого бэтбоя? И вот в этот момент камера сдвинулась с места и полетела куда-то по своим коммерческим делам. Фух, в операторской нашелся грамотный тип, понявший, когда вещание нужно прервать на самом интересном месте. Я, кряхтя и отплевываясь от травы, вылез из-за беседки, еле-еле поднялся по ступенькам и вскарабкался на лавку. «А ты не мелочишься, я посмотрю», — улыбнулся мне Адам. «Давно решил мир-то наш многострадальный захватить?» «Я-я-я», — распахнул я свои прекрасные голубые глаза. «Захватить мир, да как ты обо мне подумать-то такое мог? Я же всего лишь маленькое чудо». Британец добродушно рассмеялся. «Ну да, да, чего это я? Разве ж ты стал бы, но смотри, Архимаг, ты у меня на карандашике». Притворно погрозил он холеным пальцем. Но я ни на миг не воспринял это как шутку. «Да, сейчас мы заодно. Сейчас мы с ним добрые друзья. Но наши пути могут и разойтись». Уверен, и он не воспринял мои слова в шуточном ключе. И правильно сделал. Хе-хе-ех. Что ж, сказано, сделано. И вот, 20 июня, на мой день рождения, Адам приготовил подарок. Родителям, не мне, конечно же. Только вот, прежде, чем он успел его вручить, именно в этот день Любовь Андреевна решила провести общее собрание группы. Они у нас бывают так редко, что я долгое время вообще не знал, что они существуют. Потом узнал от Рины. В их группе наставник, какой-то отставной военный, собирает их строго раз в две недели, даже если ему вообще нечего им сказать. «Добрый день, родители, детки, всем привет, привет!» Хором загалдели мы. Всем нам или стукнуло 3 годика недавно, или даже уже давненько. Далеко не все поступали ровно в 2, так что все уже хорошо понимали, когда надо здороваться, когда радоваться, когда картинно стыдиться и грустить. Дети такие вещи очень быстро схватывают. Они ведь в силу возраста еще близки просто к стадным животным. Воспитание и социальные нормы пока мало их затронули, так что и действуют они сообразно своей природной выгоде. Так что сейчас все улыбались дорогой любимой классной наставнице, в конце каждой четверти суммирующей групповые и личные баллы воспитанников. Никто эти баллы никогда еще не видел, но все точно знали, что они где-то есть. «Сегодня я собрала вас всех для того, чтобы внести ясность насчет финального экзамена. Хорошо бы», — без тени улыбки усмехнулся Равиль Халилов. «Он ведь уже в начале августа должен быть, перед отпуском, каникулами, Равиль Анверович. Мы называем это каникулами. Да называйте как хотите, что мне. Для меня это будет отпуск. В следующий раз найму сопровождающего, а за ту же не маленький. Ха, я прямо ощутил висящее в воздухе одобрение. По глазам большинства видно, они Равиля прекрасно понимают. А может и сами поступит так же. Ну ладно, уважаемые родители и сопровождающие. Немного стушевалась Любовь Андреевна. Да, именно об этом я и хочу рассказать. Согласно итоговой программе обучения, выпускной экзамен первого года будет проводиться после каникул. Не перед ними, а после. 31 августа. В зале поднялся шум. Не сказать, что недовольный, скорее удивленный. Никто просто не понял, что, почему и нахрена. Скажу честно, я и сам не уловил. Позвольте, я все объясню. Уж извольте, Любовь Андреевна. Да, сейчас. Дело в том, что его императорское величество по итогам текущего года несколько смягчил свои позиции в отношении нашего заведения. Оказывается, император пересмотрел свой указ о невозможности покинуть садик до конца срока обучения. Августовские каникулы как раз и будут таким вот рубежом. В конце четверти, безо всяких экзаменов, можно выйти во внешний мир, пожить там пару недель и решить для себя, заинтересован ли ты в дальнейшем воспитании своего ребенка по правилам этого сада, или же свободная жизнь тебе ближе. Да, все понимают, и Любовь Андреевна сказала об этом прямо, что у ребенка с клеймом отказался продолжать в жизни будут проблемы. Еще бы, его родители отказались от места, попасть в которое мечтают быть может сотни тысяч телезрителей с детьми. Это ведь пропускной билет в дворянство и офицерство для любого, а эти отказываются. Но все-таки, для кого-то выход из этой системы может быть принципиально важен, или они честно чувствуют, что не тянут, и для них, такая вот поблажка. А почему экзамены сдаются после? АО, тут тоже все не просто так. Думаю, у этой коронованной сволочи ничего не бывает просто так, даром что ему нет и 20. Финальный экзамен года станет подведением итогов. Его результат вкупе с общими баллами определит, какие у ваших детей результаты, куда они попадают, вещала наставница. Сдать экзамен перед каникулами, значит автоматически отсеять всех слабых. Но разве смысл не в этом? Воскликнул кто-то. Наставница мотнула головой. Вы все оказались здесь не просто так. Ваши дети оказались здесь не просто так. И если ребенок не проявил себя уже в 2 годика, это не значит, что он бесперспективен. Ну не может себя проявить в 2 года, например, сильный телепат. Про артефакторов вообще не говорю. Поверьте, знаю по себе. Все так, постановка экзамена после последнего шанса на выход отсеет именно слабых духом. Патентованных неудачников, не верящих в собственное дитя. А вот слабые физически еще получат шанс себя проявить. Даже если они сдадут плохо, отступать будет уже некуда. Ха, значит, император решил повысить ставки, убрать тех, кто видит, что им тут не место, оставить волевых и достойных. Уверен, в нашем шоу об этом тоже объявит. Подогреть интерес, наблюдать за лучшими ведь круче, чем за всеми. К тому же, добавила наставница, за каникулы вы имеете шанс подтянуть своих детей собственными методами. Нам будет очень интересно посмотреть на результат. При этих словах она так красноречиво посмотрела на сидящую с матушкой Юлю Воронцову, что сомнений не осталось. Они ждут от древних родов демонстрации своей тайной магии. Ждут, пока дворяне публично покажут, что у них есть такого, что недоступно прочим. Вот и вся цена вашему показному равенству. Хех, что ж, зуб даю, я в августе буду заниматься такой херней, которая не снилась ни одному малолетнему мажору, мочить высшего демона. В общем, именно под эту, радостную для большинства, новость Адам и презентовал маме с батей путевки. Путевки на берег Черного моря, в те самые места, о которых давным-давно грезила мама. Она чуть в обморок не упала от счастья, а все прочие, от ее радостных криков. Адам, но не жирно ли? Прищурился отец. Путевки, все включено, проезд тут. Ты издеваешься? Без обиняков посмотрел отцу в глаза британец. Нет, Дима, ты правда издеваешься надо мной. Вы целый год приглядывали за Сашенькой. Тут же железобетонно вставила свое Эмма. Год. И Сашенька тут счастлив с друзьями и кушает хорошо. А мы отдыхали. На это отцу оказалось возразить нечего. А мама и не собиралась, просто радовалась, явно в мечтах уже бродя по морским отмелям. Эх, я бы тоже побродил. Но, увы, дела. Трехлетки занятый народ, В отличие от всяких там взрослых, все, увесисто завершил разговор Адам, и не думай даже так оскорблять меня своей ерундой. Отец лишь покивал молча, а затем довольно ухмыльнулся, заключая маму в объятиях. Ну что ж, дорогая, раз у нас появилось заграничное спонсирование, уж шиканем на славу. Не забывай всем говорить, что данная поездка осуществляется лицами, или организациями, являющимися, или исполняющими функции. Соня, это уже пару лет как отменили, я честно ничего не понял, ну и шуточки у вас. Потом все-таки вспомнили, что день рождения вообще-то у меня, и началось заваливание подарками. Батя подарил мне это что, резервуарманы, держи, сын. Повесил он мне на шею маленький кулон с кристаллом, источник у тебя уже здоровущий. Тот элементаль до сих пор по сети гуляет и даже породил кучу подражателей. Но все-таки держи, вдруг пригодится. Да, это оказался именно кулон с хранилищем маны. Не очень большим, примерно с мой нынешний детский источник запасом. Но когда удвоение запасов было чем-то малым, я искренне радовался и обнимал батю, пока он объяснял мне, насколько просто кулон работает. Да, я понимаю, что он просто с источником соединяется, пока на шее висит, воскликнул я, когда батя объяснил мне это в третий раз. Понимаю, да, ты у меня такой догадливый, Костян, но как ты так быстро понял, Дима, поджала губки мама, дети не дебилы из психушки, успокойся. Батя глянул на маму как-то недоверчиво, словно говоря глазами, точно, ты просто надел его на меня, и я почувствовал, пожал я плечами, чем окончательно привел батю в восторг. Мама же, верная своим традициям, подарила мне новую одежду, но на этот раз не дурацкую тройку и не спортивный костюм, которых и так полно заказываем. Нет, мама подарила мне наимоднейшие черные штаны, рубаху и что-то между курткой и плащом. Да, скорее это именно короткая черная мантия. Тут же облачившись во все это, я подошел к зеркалу. Сам подошел, роста мне уже кое-как хватает, и меня тут же охватил неподдельный восторг. Наконец-то эта женщина поняла, чего требует подрастающее поколение. Я стоял в истинно-черной рубахе с высоким воротом. Из-под ворота блестел голубой мерцающий кристалл амулета-накопителя. Из-под черных же волос в зеркало глядели глаза, похожие на две льдинки, идеально сочетающиеся с кристаллом. А поверх всего этого с плеч черной как ночь волной стекал мягкий и удобный плащ, да еще с глубоким капюшоном за спиной. Прости уж, сынок, не артефакты какие-то, но ткань зато, мамочка. Подбежал я к ней, обнимая юбку. Спасибо, ты самая крутая мама на свете. Ох, Костик, солнышко мое, ну не преувеличивай, ну, нет. Посмотрел я на нее снизу вверх. Батя самый крутой батя, ты самая крутая мама, а я теперь буду самым крутым сыном в телевизоре. Да, да, именно так, для того, чтобы, разобравшись с проклятым демоном, начать покорять сердца миллионов, мне не доставало лишь стильного образа, и теперь он у меня есть. Я резко запахнулся в плащ, взмахнув черными полами, и взглянул на своих друзей самым загадочным взглядом из возможных. «А-а-а-о!» — открыла рот от восторга Рина. Она тоже была здесь, хоть и без мамы, загадочная. «Ну все, держись, мировое вещание. Со следующего года тебя ждет самый стильный иллюзионист-архимаг в мировой истории. Друзья тоже подарили мне подарки, но тут уж...» Как говорится, не так дорог подарок, как дорого внимание. Держи. Протянул мне Саша небольшой горшочек с ростком эфирогона. На сидеревце дало этого как Ева. Потомство. И этому подарку я обрадовался искренне. Во-первых, это красиво. А во-вторых, эфирогон отлично поможет мне оттачивать навыки плавной работы с маной. Вот, возьми. Сунула мне Лиза какую-то коробочку с легким смущением. Это мой экскремент. Вот, все опешили. Я опешил. «Эй, Чева, а чё не так?» – удивилась девочка. «Когда я вырасту, я стану великим экскрементатором, а вот тебе дарю свой пивый экскремент. Не нравится?» Девочка пришла в такой неподдельный ужас, что я на автомате снял с коробки крышечку, и из нее тут же высунул мерцающую мордочку призрак. Призрак мыши полевки. «Господи!» – хлопнул себя по лбу батя. «Эксперимент. Лизон, это называется эксперимент. Да, Лизонька, экскремент это немного другое», — смущенно добавила мама, но Лизе уже было все равно, ведь она увидела, как на моих губах появилась ехидная улыбка. «Это нам тоже очень, очень пригодится. Спасибо, Лиза», — пожал я девочке протянутую руку. «Она почему-то со всеми только так здоровается. Позяста», — расцвела юная некромантка. И как вообще разница, экскремент, эспимемент, пофигу. Все, в общем-то, согласились, что это вопрос вторичный, а коробочку я пока закрыл, на будущее. Последний свой подарок передала Рина, все красное как рак, сильно смущающаяся, она протянула мне что-то. «Ой, Риночка, это же оригами!» – воскликнула мама. «Как здорово! Мне в ладони легла какая-то фигурка, сделанная из бумаги. Сначала я вообще не понял, что это, но потом пригляделся и увидел, как хорошо и ровно бумага сложена, как все изящно прилажено, и вообще увидел, что это какая-то синяя птица». «Ита», – опустила девочка глаза в пол, – «это мама меня научила. Когда мне было очень плохо и я хотела, чтобы было хайоса, я делала этих птичек и запускала из окна Чойной башни. Котя, Костя, давай Ева вместе запустим, то бы все было хайоша. Кхе, кхе». Что-то в горле совсем пересохло почему-то. Я сглотнул подступивший ком и хрипло произнес: «Да, Рина, давай, мы обязательно запустим вместе эту птицу, и все будет хорошо, ура». Вмиг заливаясь слезами, но радостно, завизжала красноволосая девочка. «А когда? Да хоть сейчас», — хохотнул отец, украдкой утирая слезу. «Давайте я вас во дворе повыше подниму, а вы запустите, чтоб птичка далеко улетела и принесла вам счастье». Все согласились и с задорным смехом высыпали гурьбой во двор. И оп, мы с Риной со счастливым визгом оторвались от земли, поднимаясь все выше. Рина до этого летала так лишь в кинетическом бассейне, но на свежем воздухе, без стен, это совсем другое. Надеюсь, она однажды и сама научится летать. С таким восторгом девочка визжит и смотрит на все вокруг. «Ну что, жених и невеста, блин, готовы?» — крикнула снизу мама, чем вновь заставила Рину покраснеть до ушей. «Не обрати внимания». Подлетел я к ней и положил руку на плечо. «Взрослее, они все время всякую фигню говорят. Да я и не обрасию, да. Ну что, куда запустим?» Девочка держала в руках эту самую синюю птицу. Здесь, на ветру, поделка расправила крылья, они трепетали в потоке воздуха. «На восток», — ткнул я пальцем левее полуденного солнца, — «к восходу, чтобы будущее наше было счастливым. Дя, эх, Рина, быть может, однажды я погибну от твоего удара, а может ты от моего, как знать. Но сейчас, пока мы еще дети, я буду плевать на перипетии судьбы с высоты птичьего полета. Птичка, пусть летит». И мы синхронно взмахнули руками, отпуская бумажную синюю птицу. И птица эта, тут же подхваченная ветром, полетела далеко на восток, и не думая падать. «Ура!» — вновь заплакала вдруг девочка. «Там, в Чойной басне, они всегда сразу же падали. Ты больше не в Черной башне, Рина». Похлопал я ее по плечу. «И больше никогда там не окажешься. Даю тебе слово». Так и пролетел оставшийся до августа месяц. И вот, мама с папой улетели, оставив меня на Эмму с Адамом. И пришло время данное слово исполнить.